Часть вторая. Как родного. 26-27 ноября. Глава первая. Чулманск. Замирбек. Сауронбаев. Долбить лед можно и одному. Оттаскивать никак. Приходилось корячиться, чтобы было как-то. Ходой Назара земляки сманили на стройку где-то на окраине. Алёша с Димой с началом морозного снегопада срочно заболели. С выходных не вышли. Появятся опухшие и весёлые. Потом, когда первый лёд уберётся. Как-то. Замирбек с тоской осмотрел кучу сколотого льда, поднявшуюся выше пояса. Хотел перекурить, но решил, что тогда совсем замёрзнет. Дома зима холодная, но не лютая. А здесь какая-то серая и безжалостная, хоть плачь. Плакать было бесполезно. Замирбек подтащил кучу железный лист с загнутыми краями и принялся перекладывать на него ледышки. Перекидать было бы проще, но шумнее. Мартынюк развоняется. Волокуша заполнилась выше краев, а куча не убавилась. «Хватит, не утащу ведь», — решил Замирбек. Но все-таки с глухим стуком сыпал на лист еще несколько кривых охапок. До ворот было легко. Замирбек даже пожалел, что рано прервал погрузку. Но перед самыми воротами жестянка встала, едва не располовинив обе рукавицы. Замирбек обошел груз кругом, подергал в разные стороны, поймал момент и снял с тормоза. С большим трудом, но снял. На землю слетела всего пара ледышек. В воротах волокуша застыла намертво, как и не двигалась никогда. Протискиваться сквозь загроможденный проем стало неудобно. Но Замирбек все равно побегал вокруг, приподнимая и выталкивая жестянку с разных сторон. Она не поддавалась, словно примерзшая или прибитая к асфальту. Замирбек понял, что без сброса части груза не обойтись. Поежился, представив, как завопит Мартынюк, если увидит. Обозлился, скакнул к веревке и рванул так, что чуть руки из плеч не вылетели. Жестянка с громким скрежетом проползла сквозь ворота и покатила дальше, резко полегчав. Замирбек так обрадовался, что сперва добежал с нею до сливной решетки, а потом уже обернулся, чтобы оценить, сколько там чего рассыпалось. А ничего и не рассыпалось. Волокуша была полнехонька, а сзади ее придерживал незнакомый парень, по виду земляк, который, выходит, и позволил Замирбеку лететь так быстро и плавно. Среднего роста в утепленной спецухе, как у Замирбека, но почище, и в синей вязаной шапке, не как у Замирбека, явно очень мягкой и теплой. Парень выпрямился, улыбнулся и сказал «Салам». Не совсем парень и не совсем земляк. Постарше Замирбека, хоть и не понять, на 5 или 15 лет. Смуглый, зато разрез глаз, как у местных. «Здравствуйте», — сказал Замирбек по-русски. «Спасибо, что помогли». «А как тут не поможешь?» — рассмеявшись, ответил незнакомец по-киргизски, но со странным то ли акцентом, то ли интонацией. «Этот хозяин твой как рявкнет». «А ну, пошел помогать. Я и полетел». «Мартынюк, что ли?» Незнакомец кивнул, шагнул к Замирбеку, стащил перчатку и протянул руку. «Анвар». Рука у него была горячая и с удивительно чистыми ногтями. Недавно здесь понял Замирбек, поспешно стянув рукавицу и представившись в ответ. «Замирбек». Анвар кивнул, «знаю», типа, и сказал. «Слушай, дубак тут, а? Ну что, сгружаем на раз-два?» Вдвоем они перетаскали кучу и зачистили площадку перед проходной за час. В одиночку Замирбек колупался бы до темна. Мартынюк, козел, ни разу не выглянул поглядеть, как новичок справляется. Новичок справлялся отлично. То есть он был совершенный новичок. Неграмотно ухватывал лом, не знал, под каким углом бить и кидать отбитое, не экономил сил, норовил грузить побольше и идти побыстрее. Но был при этом смышленый, старательный и выносливый. «Дальше что?» — спросил Анвар, удовлетворенно оглядывая свежевылупленные и засыпанные песчано-гравийной смесью дорожки. «Дальше по мелочи. Снег на газоне выровнять, мусор убрать. А крышу уже завтра». «Погодь, ты куда?» Анвар нерешительно остановился. «Ну, газон». «Вот ты ударник», — с усмешкой сказал Замирбек. «Ну, передовик, в смысле, понимаешь?» «Да, теперь да. Не все слова помню, извини». «Понятно. Сейчас перекур, потом уже дальше работать. А то надорвешься. Курить будешь?» — спросил Замирбек, вытаскивая пачку. Анвар, помявшись, отказался, а от дыма, густо пущенного Замирбеком, незаметно отворачивался. Может, бросил недавно и теперь бережется? Не убережешься с такой-то работой. «Узбек?» — спросил Замирбек, из деликатности выдыхая в сторону. «Уйгур», — сказал Анвар. «Бишкек? Джалалабад?» «Ош?» «О, почти земляк», — обрадовался Замирбек. «Из самого или области?» «Столичный житель, ты что?» «Ош как есть. А ты?» «А я из Баткенской». «Кызылкия? Бывал?» «В Фергане бывал. Это же ваш пригород». Замирбек захихикал и поперхнулся дымом. Откашлившись, вытер глаза и спросил малость смутившегося Анвара. «Чем занимался-то?» Был уверен, что не скажет. Но как не спросить-то? Ошибся. «Да я Замирбек, инженер-технолог. 15 лет на хлопковых комбинатах работал. Потом там худо стало. Свою фирму организовал. А потом у меня дом сожгли». «Кто?» — удивился Замирбек, тут же понял и обругал себя. Анвар пожал плечами. «Ну кто? Соседи, наверное. Там полулицы ушло. У меня справа киргиз жил, слева узбек. Поди знай, кто кого первым». Замирбек, пряча глаза, запалил вторую сигарету от бычка. Анвар спокойно продолжил. «Слава богу, один жил. Жена с детьми давно уехала. Да дети и выросли уже. Ну, я по родне побегал немножко, без толку все. Все говорят, в Россию давай, что как не мужик. Вот, приехал, как мужик». «Тут же как раз текстильная фабрика есть», — вспомнил Замирбек. Анвар кивнул. «Ага, был я там». Подробности спрашивать не следовало. «Да ладно, тут нормально», — сказал Замирбек. «Жить можно, столовая бесплатная, общага. Ну, ты вписался уже, да? Ну вот, Мартынюк хоть орет, но человек не вредный». Анвар что-то беззвучно пробормотал. «Паспорт отобрал», — догадался Замирбек. Тот неопределенно кивнул. «Это нормально, не бойся. Вернет. У нас не рабство, по-человечески, несмотря что новые хозяева. И все равно варианты выпадают. Вон у нас пацан, таджик один, без образования. На той неделе на стройку устроился. Гипермаркет делают. Быстро-быстро. Там деньги уже другие пойдут». «А мне говорили, как раз здесь деньги», — озабоченно сказал Анвар. «Особенно теперь». «В смысле теперь? А, новый директор. Ну, друг, новый директор обычно наоборот. Платить всем перестает. Или увольняет». Анвар сморщился. Замирбек засмеялся. «Нас-то не уволят, не бойся. Вот рабочие задергались. Слухи ходят. Все производство будут менять. И инженера вернулись, которых еще Неушев уволил. Ну, который прежний хозяин. Он в тюрьме сейчас. Жену и любовницу из ружья. Бам! Прикинь?» «По пьяни?» «Ну да, хотя он не пил почти. А нынешний вообще не пьет. Его тут потому все и боятся. Непонятно, говорят, чего ждать от такого. Все перевернет к черту». На середине длинного описания разницы между бывшим директором, который всем помогал с квартирами, садиками решать, и нынешним, который ввел штрафы, усилил охрану и нагнал в цеха странный народ, Замирбек обнаружил, что ноги не чувствуются, а лоб как ороговел. «Ох, заболтался! Дубак, шапку новую купить надо! Ты свою дорого брал?» Анвар нахмурился, вспоминая. Замирбек сказал. «Да неважно. Я все равно без денег пока. Домой побольше отослал, мама болеет. Ништяк, мы привычные, в горах холодней. Давай, Анвар, дальше таскать. Ты, если устанешь с непривычки, говори». Анвар широко улыбнулся, потянулся и бодро сказал. «Нам, уйгурам, все равно, что долбить, подтаскивать. Что отдолбленное оттаскивать. Тем более после 15 лет, на вредном производстве». Замирбек не понял, но согласился. «Ну, пошли, оттаскивать». И снова Анвар впахивал и не роптал. Замирбек даже задумался, не обстучать ли крыши уже сегодня, чтобы провести завтрашний день без напряга. Но посмотрел на багровые мочки ушей, которые новичок растирал тайком, и сжалился. Посмотрел на часы в телефоне и охнул. С грохотом водрузил последний бак на место и сказал: «Все, хватит, пошли обедать». Обед дворникам обычно приносили в комнату отдыха охранников. Это не всегда было удобно, потому что сами охранники обедали в общей столовой, а к гостеванию дворников относились по-разному. Олег Большой, например, над чурками не смешно подшучивал, а местных чморил. Каждый раз почти, до драки. Лешу с Димой сдерживали размеры Олега, но Замирбек подозревал, что когда-нибудь не сдержит, и давно прикинул, куда лично он в этот миг исчезнет. Сегодня, к счастью, дежурили Виталик с Артуром. Парни не вредные, особенно Артур. Замирбек подозревал, что он имеет какие-то корни типа киргизских, но напрямую спрашивать не решался. Фамилия, отчество у Артура были русскими, а глаза... Ну, глаза тут у всех довольно разные. Это не доказательство. То, что Артур относился к нерусским почти душевно, тоже не доказательство. Зато большая радость. Сегодня, например, он позвонил в столовку и попросил не нести еду, пока Замирбек не придет. А когда разносчица Ира принесла только один набор сутков, Артур, без всяких разбирательств и проверок, велел немедленно тащить еще один, для приунывшего новичка. Дождался, пока принесут, высказался на тему мудака Мартынюка, пожелал приятного аппетита и вернулся в аквариум, к пульту с экранчиками. «О, поджарка!» — обрадовался Замирбек. «Слушай, тут готовят, язык проглотишь. Вот попробуй!» Ухонвар обнюхал с удовольствием, а на второй уставился, как на таракана. «Давай, давай!» — подбодрил Замирбек. «Это с виду так, а на вкус нежненько!» «Отдавай сам!» — предложил Анвар, пододвинул ему судок, отхлебнул уху, довольно хмыкнул и участил движение ложкой. Замирбек смутился, потом понял. «Ты свинину не ешь!» — Анвар повел плечом. «Вот деревня!» — покровительственно подумал Замирбек и назидательно сказал. «Анвар, тут сдохнешь так!» «Тут все едят, и нам можно, иначе не выжить, понял?» «Не сдохну». Оторвавшись от супа, ответил Анвар. Так не по-деревенски, что Замирбек вздрогнул. «Ну, как хочешь», — подумал Замирбек, и потянул судок к себе. «Посмотрим, как ты через недельку запоешь». Анвар, поскрежетав по дну, попыхтел и, оглядевшись, высказался по поводу того, как тут славно все устроено. Замирбек оторвался от поджарки и объяснил, что ночуют здесь нечасто. У охраны своя общага, на Гагарина, с работягами вместе. Туда фиг впишешься, даже не мечтай. И зачавкал, наверстывая. Едва он почал нежданную добавку, Анвар, допив компот, почти незаметно обмахнул лицо ладонями и сказал. «Ох, спасибо, друг. Никакого второго не надо. А где тут туалет, не подскажешь?» Замирбек промычал, что сейчас покажет, и начал вставать. Новичок торопливо сказал. «Не-не, ты так скажи. Через охрану пройти можно?» «Хорошо, я у них и спрошу, а потом к Мартынюку. Там еще уладить надо. Ты не жди». Замирбек некоторое время прислушивался к звукам за дверью. «Артур-то ладно, а Виталик мог и залупиться на тему. Я же внятно предупреждал новичков на территорию без сопровождения не впускать. Но залупаться он не стал, а стал смеяться». Насколько расслышал Замирбек, Анвар рассказал анекдот. По-русски он говорил куда громче и напористей, к тому же без акцента. «Инженер?» — без зависти подумал Замирбек. «Чтоб тебе это пригодилось!» И вернулся к поджарке, пока не остыло. От тепла и пережора Замирбек малость осоловел и даже задремал. Проснулся рывком, взмокший снаружи и высохший внутри, допил компот, посмотрел на экранчик телефона и охнул. Новичок шлялся где-то уже 40 минут. А может, давно вышел во двор и маялся там на холоде без дела, стесняясь вернуться на проходную? Замирбек выглянул в аквариум. Виталик мельком оглянулся на него и продолжил рассматривать мониторы наблюдения, на которых Анвара точно не было. Артур, подняв голову от сканвордов, удивился. — Ты здесь еще? — Ухожу как раз. — Да мы там все сделали уже, — негромко объяснил Замирбек. Он потоптался, ожидая и опасаясь, что ребята спросят про Анвара. Не дождался, вышел во двор, потом за ворота, осмотрелся, подумал и вернулся на охрану. «Артур», — сказал он нерешительно, — «а новенький давно вышел?» Артур отвлекся от сканвордов и недовольно отметил. «Не предупредил все-таки». «Ну, Мартынюк, короче, там из хозде позвонили, сказали, что новенького твоего забирают во второй цех, там что-то таскать, сбивать надо». «Да он не умеет же ничего! Давай-ка я!» — всполошился Замирбек. «Спокойно. Тебе сказали домой идти. В смысле, они тебя сперва взять хотели, но там что-то срочное, и оно твоей высочайшей квалификации, понимаешь, не требует. Так что новичок типа сам справится и домой пойдет. А ты прямо сейчас можешь идти. Так что свободен, земляк». Замирбек пробормотал спасибо, спохватился и уточнил. «Это Мартынюк сказал?» «Ну, какой-то его там, Сергеев, что ли. Он прямо от трубки Мартынюка спросил». «Отпускать тебя нет?» «Тот отпустил». Замирбек кивнул и затоптался на месте. Артур вдруг вспомнил. «А мне этот новичок твой понравился. Ржачный такой. И шарит вообще. Виталь, а? Как он про камеру у второй технички-то, а? У сортира полезнее было бы, а?» Виталик недовольно буркнул и несколько раз щелкнул кнопочкой под одним из экранов. «Ну, все правильно сказал», — подытожил Артур. «В охране раньше работал, да?» «Нет, не знаю», — сказал Замирбек и пошел во двор. Дожидаться, если получится ржачного и шарящего Анвара. Не получилось. «Конечно».